Глава 18. Подарок мертвеца. В Стикс попадала треть этого города с населением в 300 тысяч жителей. Типичный российский районный центр в глубинке. Однако, к счастью или на беду, в Улье оказывалась самая малочисленная его треть. Здесь преобладала частная застройка, местные небоскребы в 9 этажей находились на территории больницы, остальные не превышали 5. Сталинки соседствовали с дореволюционным, приведенным в порядок наследием архитектуры конца 19-го, начала 20 века. Много, слишком много зелени. Кусты акаций, клены, голубые ели, тополя. Их чертов пух, его было настолько много, что он образовывал мягкие сугробы у бордюров. Сразу зачесался нос, без всяких на то оснований. В бронированное нутро ничего инородного не проникло. Мы проносились по узким улицам с добротным асфальтом, мелькали светофоры, знаки, редкие автобусные остановки. Жители пока только приходили в себя, поэтому ревущий огромный мародер, ощетинившийся пушечным стволом и пулеметом, распугивал незадачливых прохожих, заставлял прижиматься к обочинам редкие автомобили. Все же после вчерашнего дня наш пепелац выглядел как боевая машина. Явные следы от пуль, начиная от царапины, заканчивая так и незаделанными ровными отверстиями в 10 мм каждое. Кто-то из зевак снимал происходящее на смартфоны, скорее всего, в душе предполагая скорую выкладку на YouTube мощного ролика, порцию лайков и восторгов от подписчиков. И никто из них пока не подозревал, что информационная эпоха осталась в другом мире, а большинство горожан не смогут дожить и до вечера. Несколько раз приходилось по тротуарам объезжать заторы и аварии. Винт мастерски вел машину, приноровившись к габаритам, поэтому никого мы не сбили, не задавили и не вышвырнули из проезжей части мощным отвалом. Несколько полицейских машин, встреченные по пути, нас не преследовали и не останавливали, только сами сотрудники провожали взглядами. Некоторые тянулись к рациям, сообщали о нас, интересовались у диспетчера, что за броневик колесит по улицам города. Те, понятно, ничего не знали. Рессовский прибор, превышающий обычные земные аналоги не на один десяток поколений, четко перехватывал все переговоры. Но ничего интересного. Требуется не отложка, авария на пересечении Парковой и Ленина и так далее. К чести сил правопорядка, все занимались делом, пытались разобраться с последствиями переноса, освободить дороги, вызывать медицинскую помощь. Сотовая связь после перезагрузки не работала. До блокпоста добрались минут за 10. Типичное небольшое двухэтажное кирпичное строение. Рядом несколько бетонных блоков, сложенных друг на друга. Уходящая вдаль федеральная трасса на 4 полосы. Отличная разметка, новенькие знаки и указатели. Слева и справа в лучших традициях насажены деревья, а за ними тянулся частный сектор для состоятельных людей, судя по двух- и трехэтажным коттеджам. Вероятно, раньше, до нулевых, здесь находился дачный поселок. Метрах в 150 впереди этот кластер резко обрывался, и вместо отличной дороги начиналась хорошо накатанная узкая грунтовка. Неподалеку от границы стоял автомобилей 10-15, водители, все как один, впрочем, и пассажиры, сбились в кучу и возбужденно что-то обсуждали, размахивали руками, тыкали пальцами. Их гомон в повисшей тишине, винт заглушил двигатель, а доносился и до нас. Рядом с толпой прижалась к обочине машина ДПС. Два сотрудника пытались взять под контроль ситуацию, несмотря на ее необычность. Кроме проселка, внезапно появившегося на месте асфальтовой дороги, на горизонте виднелись многоэтажные здания другой соты. Я же, не обращая внимания на суету, там выбрался из мародера и принялся осматривать будущее место боя. Отметило то, что оба полицейских внимательно уставились на нас, один бросился к патрульной машине. К оружию пока не тянулись. Вот и не будем обострять, мы здесь по делу. Прикинув сектора для ведения огня, а также возможности перевода его в тыл, приказал поставить автомобиль прямо по центру дороги. Твари Стикса, огнестрельное оружие, тем более крупнокалиберное, пока использовать не научились. Поэтому прятать броневик за железобетонными блоками не имело особого смысла. А вот сужение возможности применения тяжелого вооружения стало решающим фактором в выборе данной позиции. Марию с пулеметом и Анну, подумав, разместил на втором этаже давно неиспользуемого по назначению строения. Сам поднялся по гулкой железной лестнице, легко сорвал навесной замок. Нет, МСЕ – это вещь. Да, мы принялись обустраивать позиции. Валькирия пристраивала пулемет, а бывшая подопечная Хельги таскала дополнительные банки для ПКМа, боеприпасы для себя. После моего приказа они деловито выбили все четыре огромных окна, выделил им РПГ-7 со всеми зарядами, заменив их одноразовые гранатометы. Все же на месте предстояло сидеть. Милли приказал использовать для ведения огня бойницы в авто. Толку от нее особого не ждал. Полицейские решили пойти на контакт на минуту раньше, прежде чем сам решил вызвать кого-нибудь из них. Приказ им поступил однозначный – выяснить, кто такие, уточнить обстановку. Поэтому один пешком направился в нашу сторону. Второй решил подстраховать, вооружен он был не как напарник АКСУ, а имел вполне себе нормальный 74-й с черным пластиковым прикладом и такого же цвета магазином. Я в бинокль вновь окинул горизонт. Нет, пока тварей не видно. Но это ненадолго. На лице приближающегося патрульного застыло изумление. Не спорю, рессовская легкая броня выглядела внушительно. В первый раз, когда ее увидел, тоже долго пялился. Культурный шок, ёптать, или технологический. Короче, как посмотреть? Милиционер сначала с опаской, а потом видит, что на него даже с автоматом никто не обращал особого внимания, не тыкал в морду стволом, осмелел и твердым шагом направился ко мне, вычленив главного. В принципе, предсказуемо. Вокруг общий бардак, никто ничего не понимал, а какие-то хорошо вооруженные люди мчались куда-то, затем принялись заниматься делом. А значит, свои. И владеют всей необходимой информацией. То, что про них не сообщали, не доводили, так беспредел вокруг. Местную МВД никто штурмом взять не пытался, пусть и не всегда, но ПДД соблюдали. На это, собственно, и был изначальный расчет. Своих я проинструктировал, повторив не один десяток раз, что местные нам не враги, пока не переродятся. Бонус очевидны, проблем меньше. «Товарищи, вы кто такие? По какому ведомству?» Вполне вежливо обратился тот. «Командир отдельного специального 403-го отряда, позывной «Люгер». Сразу командным голосом взревел я, перехватывая инициативу. «Убирай этот трипер с дороги, лейтенант! Через 5 минут, чтобы никого впереди не было! И майора Евстигнеева сюда срочно!» «Есть!» – неожиданно вытянулся тот и даже автоматически отдал честь. «Дальнейшие ваши действия», – продолжил чеканить слова я. «Перекрываете за нами движение метрах в 200. Машины с гражданскими разворачиваете. Это ясно?» «Если бы не орда зараженных впереди, то я не стал бы отдавать такой приказ». «Так точно!» Я в первый раз похвалил себя за правильное поведение. Тот же Сургут поделился со мной собственным видением ситуации, местных по возможности разоружать, ну а как в спину пальнут, да и дополнительные стволы лишними не будут, как и боеприпасы. Даже уничтожать превентивно в случае намека на агрессивные действия. Один черт – это будущее пополнение для армии мертвецов. Однако мне импонировал подход Герды. «Через 2 минуты мы начинаем минировать местность», – оповестил о дальнейших планах полицейского. «Кто из этих?» – ткнул пальцем в толпу. «Останется, пусть даже на компенсацию от государства не рассчитывают». «Выполнять?» Тут патрульный сделал паузу, видимо, ожидая, когда представлюсь по званию. Но я сделал вид, что не заметил. Тогда он спросил: «А что происходит-то?» «Евстигнеев доведет. Но скажу сразу, это не шутки». «Да какие тут шутки? Полгорода нет. А там вообще хер...» Наконец-то дал свободу эмоциям лейтенант, но, встретившись с моим яростным взглядом, побежал к машине. Винт, Вольф, Мари и Анна занялись минированием местности. Здесь командовал водитель, который по совместительству был самым настоящим сапером, отдавал долг родине в инженерных войсках лет 15 назад. Не знаю, каким он был специалистом, но срочная служба у них длилась 3 года. Воевала в его реальности Россия много и плотно, до глобальной ядерной не дошла. Но в 20 локальных конфликтов по всему земному шару наша страна участвовала. И никакого распада СССР, точнее потери территорий, не произошло после окончания Холодной войны со сменой политической парадигмы, где ни одна из сторон не потерпела поражения. В результате экономические, производственные, социальные и управленческие связи между регионами не разорвались, поэтому сверхдержавой обновленное государство продолжало оставаться. Удивительно, но происходило там и сближение со Штатами. Интеграционные процессы между бывшими противниками протекали стремительными темпами. Даже был создан единый военный блок, куда старушку Европу и остальных не взяли. В общем, несли совместно демократию. Тьфу ты, опять лирика. И она в голове только с одной целью – не дать мозгам возвращаться к теме возможной скорой гибели. Тем временем полицейские разогнали скопление на дороге, заставив часть вернуться в город. Впрочем, особо не упорствовали, поэтому пара машин зачем-то попылила по грунтовке дальше. Сзади раздался приближающийся рев сирены. Возле мародера лихо, с визгом покрышек остановилась Нива «Шевроле». С переднего пассажирского сиденья выбрался высокий, худой, но жилистый усатый мужик с явно военной выправкой. Форма на нем сидела, как влитая. Настолько ему шла, что представить в другой одежде было сложно. Еще бросались в глаза 2 шрама на щеке, похоже, от осколков. «Я Евстигнеев Роман Георгиевич. Ты кто?» Он посмотрел мне в глаза, но сначала его взгляд остановился на экипировке, затем на ДРК-10. «Командир отдельного специального 403-го отряда, позывной «Люгер». Опять пропустил я весьма важное слово «штрафного», как и звание, точнее его отсутствие. «Майор, отойдем в сторону». Тот согласно как-то по-бычьи кивнул. Мы подготовились насколько могли и сколько имелось возможности, а теперь просто ждали. Лучше в это время заниматься какой-либо деятельностью. До появления высших милицейских чинов поднимался к дамам, валькирия напевала что-то веселое и матерное, прихлопывая ладонью в такт по крышке ствольной коробки пулемета. А Анна, сосредоточенно закусив красивые губы, красила ногти. Заметив мой взгляд, сказала: «Успокаивает». Я только кивнул, раз помогала от нервов, пусть хоть помаду достанет. Ее дело. Винт курил одну за другой, тоже можно. И сам достал сигареты. Сектант оставался спокойным и невозмутимым. Милли особо не паниковала, ориентируясь на поведение Вольфа. Сама она слабо понимала серьезность нашего положения. Сейчас, достав подшивку в оберточной бумаге, взятую у Герды, разрезал карателем бечевку, вытащил одну тонкую книжицу и протянул ее майору. «Ознакомься, только быстрее. Часть ответов сразу получишь. Поймешь, куда большая часть города делась. Почему сотовые не работают, что за здания появились. Ответы тут». Постучал пальцем по брошюре. Сам, оставив пока не сказавшего ни одного слова майора за внимательным чтением, в один прыжок заскочил на капот мародера. Все же сервоприводы — это мощно. И не зря тренировку именно в костюме проводил. Приноровился. Достал бинокль. Евстигнеев минут 5-7 пролистывал брошюру, а затем, когда я спрыгнул на асфальт, обратился. «Я так понимаю, ты не из службы спасения новичков?» «Нет», — покачал головой и представился полностью. «Люгер, командир отдельного штрафного 403-го отряда. Все это», — ткнул пальцем на литературу и канистры, — «наша инициатива». «А задачи у тебя какие, если не секрет?» Тот внимательно посмотрел мне в глаза. Мужик хваткий, на главном заострил внимание. «Удерживать блокпост, стягивать на себя твари в течение 3 часов, затем, если останемся в живых, возвращаться на место постоянной дислокации, в 22-й форпост. Расстояние отсюда около 110 километров на северо-восток. И выбирай самые важные вопросы. Максимум через 10-15 минут здесь начнется ад». Предупредил. «Что за ад?» «Здесь проходит основное направление движения тварей из соседнего кластера, расположенного вон за той сотой». Ткнул пальцем в сторону горизонта. «Хорошо», — кивнул тот. «Есть ли способы выявить больных и здоровых? Своей смерти я не боюсь, отбоялся». Сказал так, что я сразу ему поверил. Он не бравирует, а констатирует. «И поясни мне, что делать с женщинами и детьми. Я не дурак, я здесь вырос, поэтому окрестности знаю как свои 5 пальцев. И если вижу своими глазами, что большей части города нет, а еще мне об этом докладывают и другие люди, а также кто-то срыл федеральную трассу, накатал грунтовку. В общем, верю я во все это дерьмо. Но как мне быть? Помощи же, я так понимаю, не будет?» «Нет, не будет», — твердо ответил я, глядя в серые глаза. «Выявить можно только по факту, с вашими возможностями». «Как же так? А княжества, про которые здесь столько написано, они что, не люди? Так просто на корм тварям отдадут? Всех? Скопом?» Я решил быть предельно честным. «Пойми, майор, пока мы с тобой стояли, говорили, здесь по улье уже перезагрузилась херово. Туча кластеров, не 1000. И на каждом женщины, дети, старики, большая часть из них сами станут чудовищами, впрочем, как и мужчины. Лечения нет, точнее, оно есть, но крайне редкое и дорогое. Белый жемчуг. Если в наших земных ценах, то несколько миллиардов за одну клади смело. Больше способов спасти человека от этой заразы не имеется. Добавь к этому, что княжество пусть и какая-то сила, но даже до обычных российских МЧС по численности не дотягивает. Это если каждого жителя посчитать, даже сопливых. «Смотрите, там, там!» Ткнул пальцем за спину нам, указывая вверх, один из прибывших вместе с Евстигнеевым. Вооружен он был АК-74. Я обернулся, взялся за бинокль. К городу с восточной стороны приближался громовержец, мать его так, брат-близнец вертолета будущего, который едва не спас меня и других иммунных. Здоровенный диктоптер шел внушительно. Впереди и позади, справа и слева от него держались дроны, 4 боевые тройки. Мля, сам не заметил, что выругался в голос. Видимо, на что-то крайне ценное решил наложить лапу князь. Такие силы ради ерунды не стали бы использовать ресы. «Это кто?» — обратился ко мне майор. «Проблемы. Прочел, кто такие внешники. их классификацию? Да, ознакомился. Вот это они и есть из Нолдов. Сам потянулся к тангете рации, чтобы сообщить о новой угрозе. Впрочем, судя по переговорам, ее уже локализовали в ВС Острога и теперь готовились садить громовержца. А еще именно в этот момент привлек внимание Вольф по направлению, откуда мы ждали зараженных. Они, наконец, появились. Сплошная длинная-длинная черная линия. Млять! Какие нахрен сотни? Разведка! Здесь тысячи тварей! И первые линии бегуны, топтуны и мелкие лотерейщики. Да, они походили друг на друга, как корова на свиней. Но тот, кто их видел, уже никогда не спутает. Внешний вид различался настолько, что были удивительные их общие корни. Гомо сапиенс – тот самый человек разумный. У одних на башке рога, другие с костяными наростами вдоль позвоночников, третьи просто в начавшихся формироваться броневых пластинах, четвертые имели всего в достатке. Высокие и приземистые, массивные поджарые, сейчас они неслись в нашу сторону. Кто-то на двух ногах, кто-то помогал себе верхними конечностями. Часто совершали длинные стремительные прыжки, пытаясь обогнать друг друга, первыми добраться до такой вкусной, свежей и сочной человеченки. Эта живая масса гипнотизировала, повергала в страх, несущий смерть грации отточенных стремительных движений и зарождающейся верой в невозможность остановить такую орду. Суки, хрен бы вам по всей роже! Это место станет вашей могилой! Огонь по готовности, боеприпасы беречь! Скомандовал сразу я, сам прикладываясь к прицелу ДРК. А теперь ждем. Да, можно было опустить шлем и воспользоваться технологиями, но, как показала утренняя тренировка, пока путался. Здесь же все привычно, обычно за исключением того, что первого монстра снял с метров 500. Мощь ресовского автомата внушала. Разрывная пуля, разогнанная до бешеной скорости, вонзившись чуть ниже головы здоровенного лотерейщика, напрочь оторвала башку. И тут же грохнула пушка, еще и еще. Мародер раскачивался, а сектант долбил и долбил, поставив похоже на одиночные. Сам, стреляя и выбивая зараженных одного за другим, слева отмечал на периферии зрения дульные вспышки ПКМа, короткие четкие АКРа, девушки включились в бой. Вот и справа огонь из бойницы вела Милли, и даже винт присоединился. Часто-часто загрохотал пулемет на турели, а я сдавленно выругался. За мелочью, на расстоянии метров 50-70, сейчас показалась следующая волна более крупных тварей. Здесь уже преобладали кусачи, матерые лотерейщики, которым до перехода на следующий уровень опасности оставалось совсем чуть-чуть. Мелкие и средние рапаны. Эти твари тоже двигались цепью. Одновременно отметил, что большая часть зараженных, за исключением фронта, прущего прямо на нас, старалась держаться подальше. Суки хитрые, и в этом наше спасение. «Вольф, долби по второй волне!» — скорректировал приказ я. «Остальные вываливаем мелочь, винт, на первых мины не трать, оставь для вторых». А затем... Затем даже на доли секунды... Возникла апатия, какая-то обреченность, потому что я понял, сегодня мы, похоже, останемся здесь. За средними тварями показались матерые. Эти группы держались друг от друга на расстоянии метров 300 по флангам, и одна выходила точно на нас. Здоровенный, не менее 6 метров ростом, горилоид, выглядящий квадратным. Весь покрытый броневыми пластинами с жуткой пастью, возглавлял элитный во всех смыслах отряд. Да, прицел работал не хуже, чем бинокль. Супер-жемчужник двигался в окружении десятка трехметровых собратьев. Еще в свите рассмотрел четверых матерых руберов и трех кусачей. Типа шестерок. А еще в голове мысли. Видимо, у каждой бригады свое место. Наши чудовища, несмотря на потери, пусть и резко ломая траекторию, заходили именно на блокпост. Дальше по флангам, как отрезало. Находящиеся в каких-то 20 метрах от правой и левой линии нашего сектора. Зараженные не обращали на стрельбу и нас никакого внимания. Наоборот, стараясь прижаться к своей стае. Точно. Все эти мысли крутились в голове, пока я, стоя на колени, стрелял, менял магазины. Отлично, что сейчас на мне активные наушники РЭСов, иначе бы оглох от этой какофонии. Обернулся, Евстигнеев сжимал в руках табельный ПММ. Рядом с ним, из автоматов, помогая нам, стреляли двое его сопровождающих. Здесь же находился и молоденький лейтенант, лицо которого было сосредоточено, на лбу испарено, а еще и напарник, который тоже стрелял. «Вольф, как начнешь доставать, переключайся на элиту». «Принял!» И мощная басовитая «Дух-дух-дух-дух». А еще в отдалении грохнуло что-то настолько мощное, что казалось, земля вздрогнула. Затем еле слышная стрельба из пушек и крупнокалиберных пулеметов. И тут же рация заверещала голосом Лохматова. Тот требовал, чтобы мы, положив на свои дела, мчались на выручку доблестной дружине. «Не могу, веду бой, не выйти!» — коротко ответил и прекратил связь. «Люгер!» И мат трехэтажный. «Пошел ты нахер, мудила!» Но это пусть и вслух, а не в ларингофон. Сам же к прицелу и стрелять. Все просто. Пока почти, как в тире, за исключением того, что если мишени до нас доберутся, кровью умоемся. «Главную элиту не могу взять, у нее свой дар», коротко и четко проговорил Вольф. «Вот ведь сучья жизнь!» Второй раз напарываюсь на высшего зараженного с таким умением. Но ничего, поближе подпустим, а там из граников в этот сарай залепим. Лев нашу встречу не пережил, и эту тварь в асфальт закатаем. Долби по сопровождающим. Хлопнули ГП-30 Анны. Вок, разорвавшись, взбившихся в кучу низших зараженных, разметал их, но эффект слабенький. Зато замедлил. Я же прицелился из своего подствольника в поредевшую вторую волну. РЭСовская граната, специально предназначенная для улья, врезавшись в грудь матерого кусача, разворотила его на две части, досталась и взрывной волной рядом мелкому рапану, который неудачно, уходя с линии прицела кого-то из наших, в рваном прыжке очутился в этот момент рядом. Его отшвырнуло, бросило на землю. Тот перекатился и совсем по-человечески на коленях затряс головой. В нее и всадил пулю. Пусть и не разрывную, бронебойную, но хватило. Первая волна до нас не докатилась всего лишь 50 метров. Последний, срезанный из ПКМа бегун, оттолкнувшись мощными конечностями, взмыл в воздух, но приземлился уже плашмя. Проехал с метр по асфальту и затих. Зато штук 30 средних монстров практически рядом. Прикинул, ага, ну суки. Сейчас страха не было совершенно, он ушел еще в первые секунды боя. И тут же проорал «Винт, рви!» И грохнуло. Небольшие дымные облака взметнулись к небесам. Мины сработали одновременно, образуя сплошную поражающую зону, перекрывающую как дорогу, так и обочины. Охватывая сразу всех шустриков, если бы на их месте находились люди, то на этом все бы закончилось. А тут, несмотря на оторванные конечности, кровь и кишки, твари стремились вперед. Успел достать только кусача, остальных добили девушки и силы милиции. То, что ничего не закончилось, говорило стремительное приближение матерых тварей. Даже Вольфу с его даром удалось пока снять только двоих, остальные же прыгали в стороны, метались рваными скачками, мгновенно ускорялись и останавливались, будто для них не существовало никаких законов физики. Но главное, они сокращали расстояние между нами. «Стреляй только в мелочь!» — проорал я в рацию во всю мощь легких, чтобы меня услышали и полицейские. Сам же только удивился. «Мелочь! Вот так определение!» Но меня поняли правильно. «Анна, готовь РПГ. Цель — самый здоровенный жемчужник. Огонь по приказу!» «Я тоже могу!» — возник рядом Евстигнеев, тыча пальцем в гранатомет, который подготавливал к стрельбе. Не отрываясь от занятия, проорал: «В машине!» Тот, скорее по привычке, вошел в боевой режим, низко пригибаясь, хотя в нас никто не стрелял, метнулся к автомобилю. Пристроился от меня в метрах трех слева, тоже прицелился, ждали команды. Все готовы, а до этой суки оставалось метров 200. Еще чуть-чуть. Огонь! Фактически одновременно с обжигающим реактивным выхлопом позади нас к сверхматерой элите потянулись дымные линии. Гранаты со скоростью примерно 140 метров в секунду не успевали за тварью. Та замерла на месте, а потом совершила прыжок назад, спиной вперед, выполняя сальто. Три взрыва вспыхнули фактически одновременно на том месте, где она должна была быть, но под удар попал скорее случайно. Пусть и огромный, но не необходимый нам монстр, хотя тоже элитный. И тут же его перепахал Вольф, добавив до кучи. Красавец. Анна по готовности из РПГ. Вот до твари буквально метров 100. Она... На ее морде я прочитал азарт. Глаза блестели, восторг, упоение. Да эта сука кайфует. Она уже представляла, как будет рвать нас на части, жрать нашу плоть. Сейчас, родная. Погоди секунду. Чуть-чуть. Немного. Ты у меня такой приход словишь, мразота. Ничего, ничего в старом мире, да и в этом, не смогло бы изменить траекторию прыгнувшей в сторону твари. Я же, взяв упреждение, вдавил спусковой рычаг, и еще до того момента, как граната достигла цели, понял, что попал. Засадил как надо, как нужно, по самые гланды суки воткнул. А два других росчерка пронеслись мимо, взорвавшись вдалеке, не причинив никому особого ущерба. Повалили молоденький тополь и все, весь эффект, да и хрен бы с ним. Также отметил, что Вольф срезала еще одну элиту, которой тут же в голову прилетела от Мари. Не знаю как, но все это отмечал в доли секунды, пока расцветал мой огненный цветок. «Есть!» – заорал я, и кто-то подхватил мой рык. Выстрел из доброго гранатомета, придуманного еще в советское время, останавливал танки, превращая их в металлолом, в ржавый и горелый мусор. Он еще долгое время, особенно там, в песках и горах, сдвинутый на обочины, служил наглядным примером «бойся, бойся их». Для РПГ не существовало особой разницы, что уничтожать – современные или устаревшие российские боевые машины или зарубежные, напичканные электроникой аналоги. Десятки тонн стали замирали навеки, вот только здесь это оружие, стремящееся к совершенным, оказалось бессильно перед порождением Стикса. Погасло пламя взрыва, и вместе со странным отцветом я понял, еще до того, как увидел тварь, «Элитник жив! Эта сука живее всех живых!» С низкого старта бросился к мародеру, схватил тубус с РПГ-18. Здесь же упал на одно колено, как-то механически подготавливал его к стрельбе, не сводя глаз с монстра, сейчас немного оглушенного и совсем по-собачье отряхивающегося. С криком «Берегись!» вдавил спусковой рычаг. Рывка контейнера практически не почувствовал. Одновременно со мной вновь выстрелила и Анна. Не замолкала пушка, пулемет, автоматы. Отметил также, что все пули проходят мимо жемчужника. Вспарывала земля впереди за дорогой, по асфальту, рикошеты и искры. Элитник, не обращая внимания, поднимался. Здесь его и настигли еще два гранатометных выстрела, угодили прямо в грудь. И опять эффекта ноль. «Мелочь, бьем!» – прорал я, сам же, перехватывая ДРК и от бедра длинной очередью, успел разворотить грудь и голову средней элите, приземлившейся в каких-то 10 шагах. В это время главный монстр пришел в себя и в два стремительных смазанных прыжка оказался возле мародера в 2 метрах от меня. Чудовищная инерция и усилие мощных мышц, от которых перекатывалась толстая бронированная шкура с костяными наростами, сейчас концентрированная в одной точке на плече твари, ударила в борт автомобиля. Тот даже сантиметров на 40 от земли оторвался, а затем покатился, кувыркаясь через крышу по дороге. Все произошло настолько быстро, что полицейские, отступающие к своим машинам, не успели разбежаться в стороны. Стальные борта мародера с истошными криками окрасились в красный цвет, тяжелый бронированный гигантский джип перевернулся еще 2 раза и встал на колеса. Я же в это время нырял в сторону, уходя от богатырского замаха огромной лапы. Но тварь оказалась быстрее, смогла, достала пусть всего лишь пальцами. Если бы не ресовский автомат, повисший на животе в положение по-патрульному, вряд ли спас даже высокотехнологичный костюм. Меня подбросило вверх 3 или 4 метра, где я перевернулся в воздухе и упал на спину, которую тут же прострелило болью. Ощущения же были, несмотря на распределение импульса удара по всей поверхности наноброни, а может и из-за этого, будто зажав между наковальней. По каждой части тела врезали тяжелым кузнечным молотом. Тварь, не обращая на меня внимания, уже громила блокпост. Одно легкое движение, и кирпичи разлетелись в разные стороны с кровавыми брызгами. Успел заметить и как Мари, высунувшись из окна с пулеметом, со зверским выражением на лице выпустила длинную очередь прямо в монстра. При этом ствол ПКМа смогла затолкать почти в пасть. А настоящая валькирия, дева битвы. Впрочем, для чудовища это было как горох об стену. Я же озирался в поисках оружия. Моему автомату 100% хана, да он и не помог бы. Гранатометы, пушка бессильны. И что делать-то? Что? А элитник в упоении, развернувшись ко мне спиной, разносил 2-этажное здание, откуда стала раздаваться частая и заполошная стрельба. Рядом со мной в каких-то 5-6 шагах на полусогнутые ноги мягко, практически беззвучно приземлился матерый рапанище. Вот его лапы напружинились, он оскалился. Эта гримаса напоминала мерзкую ухмылку. Ухмылку самой смерти. Хрен тебе. У меня есть еще телепорт. И тут же озарение, в 1/100 доли секунды. И прямо с коленей, выхватывая боевой нож ресов, переместился чуть выше туши сверхэлитника и со спины, с размаху в воздухе, падая сверху и держа кинжал обеими руками, воткнул его в броневую пластину, прикрывающую споровый мешок. Тварь даже не обратила внимания на движение за спиной. Что, спрашивается, что могли ей сделать жалкие людишки? Лезвие, будто раскаленная спица в кусок масла, только без характерного шипения, вошла в костяной нарост, который не брали даже пули. С легкостью преодолела его и впилась в самую уязвимую часть. В ту, попадание в которую смертельно для любой твари улья, будь она хоть с 3-этажный дом. А затем я съехал по спине так, и, держась за рукоять кинжала, оставляя будто борозду, из которой сразу же хлестнула кровью длинный и глубокий порез. Пусть и не от меня это зависело, но данная рана была лишней. Чудовище умерло в тот момент, когда высокотехнологичное холодное оружие повредило целостность спорового мешка. Из твари, как из резвой детской игрушки, неожиданно вынули батарейку. Монстр сел, сначала опустившись на колени, а затем рухнул мордой вперед. Звук глухого удара оповестил об ее встрече с асфальтом. Я заорал, глуша страх, выплескивая злость и ненависть, а еще понимал, все равно конец. В живых оставался Рубер, кусачий два элитных монстра, это все равно хана. Порождение Уля будто не могли поверить в смерть вожака, замерли на месте, переводя взгляды с монстра, который лежа достигал высоты груди. На меня, всего в крови, сжимающего в руке кинжал, их рты только растягивались. В голове, обреченная, допрыгался. И в ту же долю секунды захлестнула дикая, первобытная ярость. Скалятся они тут, мол, человечишка сейчас сдохнет, будет молить о пощаде. Не дождетесь, суки! Зарыв что-то до нельзя матерно, я бросился на ближайшую молодую элиту легко и непринужденно, именно так. Очутился у нее за спиной и силой опустил лезвие ножа на костяной нарост. Готово, мля! И тут оставшиеся в живых, как тараканы, прыснули в разные стороны. Но в тот момент у меня в голове мыслей было не больше, чем у пустыша. Рванулся следом за Рапаном, чувствуя, что тот быстрее, несмотря на мой МСЕ. Вновь переместился немного вперед, твари пробил мощный лоу-кик. Укрепленная высокотехнологичным композитом нога врезалась в бронированную монстра. Однако тот не удержался, свалился. А я напрыгнул на него, а потом, не обращая внимания на окружающее, кромсал и кромсал ножом. Напоследок отрезал башку, хватая ее за рог. Поднял над собой левой рукой, не обращая внимания на капающую на меня кровь, заорал, заревел. Только в этот момент немного схлынуло боевое безумие из-за недостатка живца. Пришла знакомая апатия, такая, когда хочется просто сдохнуть. И плевать на весь мир, на все, на собственную жизнь, за которую ты недавно готов был бороться до последней капли крови, как своей, так и врага. Обернулся. До разгромленного блокпоста не меньше 100 метров. Хотелось больше всего упасть на спину, закурить и будь что будет. Но я командир, мне нельзя релаксировать. И так отличился. Обо всем забыл, проснулась злость, нащупывая флягу живцом, осмотрелся. Зараженных вокруг не наблюдалось. Уже хорошо. И логично, на нас вышла только та часть, которая из-за коллег не могла поступить иначе. Шаг влево, шаг вправо, пришлось бы столкнуться с конкурентами. Те другой стаи не обрадовались бы. Остальные монстры, не обращая внимания на милицейский блокпост, пировали уже в городе. Зачем им огрызающееся мясо, когда полно беззащитного? А остатки нашего прайда после убийства вожака разбежались. И это тоже понятно. Несмотря на зачатки интеллекта, высшие зараженные все же по развитию и поведению больше напоминали животных, да, смертельно опасных, но именно животных. На третьем таком вкусном глотке оживилась рация, но вместо Лохматова, которого ждал, на связь вышел Сургут. Ответил: «Не думал, что ты выжил. ВС строго уничтожена ресами, их вертушку уже элита раздолбала в труху», — рассказал тот о текущей обстановке. «Лохматый успел сдриснуть на одном мастодонте. Мимо пронесся, но никаких приказов больше не поступало. Сам я думаю отходить к форпосту. Не нашими силами тут воевать. Да и смысла, когда он уехал, нет. До форпоста не добивает рация». «Я тогда тоже ухожу». «Понял. Полчаса подожду за выездом. Километрах в 20 стаб со старой церковью». «Принял. Это место хорошо запомнил, впрочем, и по карте мог их все перечислить. 136-й квадрат. Дошел до своих. Здесь, прижимаясь спиной к стене блокпоста, сидела на корточках и плакала Анна, между коленей автомат. «Потери?» «Марии!» — всхлипнула девушка. «Она, когда элита на нас напала, меня в сторону отшвырнула, прямо из-под когтей выдернула, а сама из пулемета почти в пасть ему». А дальше слезы, «Отставить!» — скомандовал я. Ничего еще не кончилось. Трупы полицейских, мертвый Евстигнеев, на лице застыло изумление. На вид вроде бы целый, но грудь вся мокрая. Кровь. Присел на корточки, закрыл ему глаза. В это время, покачиваясь на ногах из мародера, выбрался окровавленный Вольф. Винт практически целый, уже осматривал машину. И, не морщась, отцепил гирлянду длинных кишок. Милли выворачивала рядом. Да, в синяках и царапинах, но целая вроде бы. «Милли, Анна!» — принялся орать я. «Тело Марии погрузить в мародеры быстро!» «Вот всегда так, когда не думаешь, но...» «Винт, что с машиной?» Этот вопрос надо было задать первым. «В целом в порядке, доберемся, но ремонт будет нужен». «Ясно. Вольф?» Тот смотрел на меня с каким-то охреневанием, что ли, будто первый раз видел. Впрочем, подобный взгляд был и уводил сначала. «Турели, хана, пушки и пулемету, не знаю, без починки, никак». Секунды три тот думал. «Да, всего 5 минут назад была целая боевая машина. Теперь задние двери покорежные, вряд ли закроются. Пушка даже на невооруженный взгляд искривлена, сам модуль завалился вниз. Это ремонт». «Вольф, вскрывай всех, кто рядом. Винт, веревка есть?» На последних минутах действия боевого ножа Ресов я отрезал здоровенную башку твари. Вдвоем, а точнее практически один, закинул ее на крышу мародера, затем крепко привязали. «Зачем?» «А затем, что нам еще возвращаться. Не думаю, что даже матерые элитники бросятся на нас, увидев добычу. Все же они твари умные, и инстинкт самосохранения развит. Мелочь же, та и вовсе сбежит при приближении. Вновь рация, Герда. Где-то поблизости?» «Ты как?» «Нормально». «Помощь требуется?» «Нет, сейчас отхожу, возвращаюсь тем же маршрутом. Сургу должен ждать в 136-м квадрате, рядом с церкви». «Я возле выезда. Выбирайся по объездной. В городе ад. Даже мы не сунулись». «Закончили говорить?» Вновь осмотрелся. «Нет, твари не видно. Да и что им ловить сейчас возле нас в самый разгар охоты? Точнее, жора». Перевел взгляд на кинжал. Заряд кончился. «Выкинуть? Он мне столько раз жизнь спасал. Повешу в комнате на стену. Пусть. Отчего-то сейчас вспомнилась первая встреча с каштаном. Его зачем добром раскидываешься? А потом показ, что в рукоятях муры могли прятать ценности». Хмыкнул и попробовал вскрыть. Оказалось довольно легко. Свернул в сторону, а дальше резьба. Сначала вытащил несколько тонких свернутых листов, а затем мне в руку выкатились две белые жемчужины.